замороженный, бежит, где не положено, не видит переход. Милиция встревожена, но штрафа не берет, поскольку Новый год. В такую ночь, товарищи, не спится никогда. Видны улыбки всюду, в том нет вреда. Блестят огнями улицы, и кажется, что кружится веселый хоровод. Влюбленные целуются, не глядя на народ, поскольку Новый год. Какая ночь, товарищи, бывает не всегда. Увидеть можешь чудо, ты без труда. Навстречу попадается, тебе вдруг улыбается, ресницами взмахнет. Кто чудо дожидается, к тому оно придет, поскольку.